Кассиан же, понимая, что действует сейчас непрофессионально, упускает свидетеля, поделать с собой ничего не мог. Несимпатична ему была эта стареющая блондинка со своей дотошной ненавистью к Кике. Кассиан и не заметил, как потерпевшая, которую он видел только на фото, стала для него странно живой и близкой. Женщиной, в которую, будь она жива, признался он себе, мог бы и влюбиться. И это тоже непрофессионально. Позволить себе настолько симпатизировать потерпевшей, основываясь на чистых эмоциях, и проявлять антипатию к свидетелю, также на эмоциональном уровне. Непорядок. Необходимо прерваться, остудить мозги, и уж потом ими пошевелить. А как же пан полковник? Подождет, — нахально подумал Кассиан. Спелее будет. Такие вот пузыри дозревают быстро и вмиг лопаются. А эту тетку я сделаю, как маленькую, еще более нахально решил он. Эта синильная кислота мне еще все повторит, и с добавками. Догонит и еще раз повторит, и вспомнит, что забыла. Одну-две детальки надо у нее узнать. И спросил, немало не смущаясь, что перебил длиннейшую тираду Елены о невоспитанности Кики. «Елена Михайловна, а сколько лет было Александре Константиновне? Она, наверное, намного моложе полковника». Тут Кассиан внезапно понял, что Кика — это истинное имя, потому что паспортное чудовищно для маленькой, тоненькой, как подросток, его подопечной. Вот уж где Виктория была на стороне Елены. Кассиан почувствовал это по ее заблестевшим глазам и вызову в них сверкнувшему. Но она мило улыбнулась, тоже непроста, и ответила небрежно. «Нет, разница у них небольшая. Судите сами. Полковнику что-то за 50, а ей ровно 46». Кассиан даже вздрогнул. «Неужели?» И еще. В Елениных «что-то за» и «ровно» заключалась разница ее отношения к обоим супругам и насмешка над Кассианом, глупым мальчишкой, который купился на внешний вид Кички. Так называли полковницу самые любознательные соседки. Дурачок. Елена, конечно, не высказала свои мысли, но достаточно иронически заметила. В жизни она выглядела старше, чем на фото. Морщинок многовато. Елена усмехнулась. Хотя с чего бы? Ничем не заниматься, ни о ком не тревожиться и ни о чем. Детей нет, мужа тоже как бы нет. Бассейн, косметические кабинеты и что там еще у таких женщин? Читай блядей, — подумал Кассиан, и вдруг остро пожалел не Кику, а эту Елену. Ведь ей тоже хочется выглядеть, а вот не получается, хоть плачь. И плачет, наверное. Кассиан в лоб спросил ее. «Вы сильно недолюбливали полковницу?» И Елена честно ответила, без приколов. «А за что мне было ее любить? Что она здоровалась через губу? Будто я у нее в поломойках служу. Она ко всем так. Знаете, есть такие женщины, которым на все и на всех наплевать. Только свое «я» и свои удовольствия». Вот об удовольствиях мы поговорим попозже. Хорошо, Елена Михайловна? Попросил Кассиан, и она кивнула просто, став нормальной и обыкновенной женщиной, которую молча обижала другая женщина, нисколько не лучше, а, скорее всего, хуже, чем Елена. «Я возьму с собой портрет?» — спросил Кассиан и сразу же понял, что сглупил. Спрашивать об этом соседку? Надо, конечно, мужа, хоть он, сдается, тоже как бы сосед. Елена еле удержалась от усмешки. Все-таки пентюх этот следователь Кассиан. Зря она так раскрылась перед ним. Именно она сама, а вовсе не то, что говорила об этой шлюшке. Мало еще сказала, но стоит ли напрягаться ради такого неумехи? Умному и проницательному сказать — это да. А Касьяша от нее больше ничего не узнает. Пусть сам разбирается. «Лучше все-таки о портрете спросить Юрия Федоровича», — сказала она с тонкой усмешкой. «Тем более, что он, наверное, умаялся вас ждать». Касьян всерьез злился на себя. Сегодня он ведет себя как недоумок, стажировщик-студент. — Да, конечно, вы правы. Но мы не прощаемся, — напомнил он Елене, чувствуя, как ушел контакт между ними, который и наметился-то еле-еле. Она гордо наклонила голову и удалилась, а он пошел в квартиру полковника. Там он увидел картину без прикрас. В кресле, бессильно свесив руки и сам превратившись в подобие бесформенного куля, сидел полковник с безысходно горестным, трагическим лицом. Касьян усомнился в его виновности, хотя во время разговора с Еленой в мозжечке уже как-то начала складываться некая версия произошедшего, где за главную жестокосердную роль Касьян отдал полковнику. Но теперь, глядя на этого рыхлого, смешного даже в этой ситуации человека, он подумал, что ошибся. Даже при том, что из его многолетней практики следовало, такого типа убийцы существуют. И после содеянного в бешенстве они разваливаются и теряют лицо. Спустя мгновение полковник услышал, что кто-то вошел, и постарался приобрести достойный вид, что у него получилось весьма слабо. Однако он все же как-то улыбнулся и пригласил Касьяна присесть, что тот и сделал. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, не испытывая при этом никакого удовольствия. Молчание нарушил полковник. Он спросил: «Вы хотите, чтобы я немедленно признался в совершенном?» Касьяна раздражала эта упорная твердежка об одном и том же. «Что, пан полковник желает, чтобы Касьян немедленно обвинил его в убийстве жены и руки за спину? Повел в воронок? Или Юрий Федорович уверен, что скоро так и случится, и жаждет поскорее отделаться от недостойной процедуры, а там будь что будет?» «Нет, подобно разудалось, нонсенс для такой квашни, как этот полковник. Я вам еще ни слова не сказал по этому поводу, Юрий Федорович», — урезонивающе произнес Касьян. «Просто мне нужно спокойно побеседовать с вами и вместе подумать, кто бы мог такое задеть?» Но спокойствия от полковника ждать не приходилось. Он был, что и говорить, на взводе и сразу же забормотал довольно истерично, как нервическая бабенка. «Я ничего даже предположить не могу. Даже предположить. Моя жена была прелестным человеком, милым, доброжелательным. Мне в голову ничего не приходит, кроме банального ограбления. Да-да, самого банального». Внезапно полковник успокоился и стал более нормально высказывать свои предположения. «Вы понимаете, Касьян?» Тут полковник замялся и вопросительно посмотрел на Касьяна. «Далось же им его отчество, а оно было под стать его имени, Гордианович. Папашка традиции не терял, а сын отдувайся. Касьян, правда, заявлял себя Гордеевичем, но сейчас полагал, что быть Гордеичем, тогда как потерпевшие Гордеевы, ни к чему, и промолчал. Пришлось полковнику обойтись только именем следователя. «Касьян», — повторил он, — «я убит, вы сами видите. Но мне кажется, что здесь все до обыденности просто. Пришли, назвали Жеком, Шмеком, черти кем еще. Бедняжечка Кика открыла. Больше не могу говорить», — прошептал он и прикрыл глаза пухлой с золотым перстнем печаткой на указательном пальце рукой. И по толстой щеке из-под руки вытек тонкий ручеек слезы. «Если бы вы смогли найти их», — снова прошептал полковник, — «я бы, кажется, все отдал», но скривился. «Хотя осталось у меня не очень-то много, но остались друзья. Они помогут в трудную минуту». Он как-то значительно посмотрел на Касьяна. «Он что, совсем свихнулся?» — подумал Касьян. «Взятку мне предлагает? Или как это понимать?» Но внешне никак не проявил своего возмущения, а сказал: «Если вы мне активно будете помогать, Юрий Федорович, то все, может быть, и раскроется поскорее. И не надо будет тревожить друзей», — с некоторым нажимом добавил он. Полковник смущенно засуетился и спросил: «Может быть, что-нибудь выпить?» Косен кивнул.